Друженька, хорошенький друженька, пригоженький, как на дружке картуз, подарил ему француз. Друженька, хорошенький друженька, пригоженький, как на дружке кафтан, подарил ему шайтан. Друженька, хорошенький друженька, как на дружке штаны, после дед затаны. Друженька, хорошенький друженька, пригоженький, как на дружке варежки оборвав краешки. Друженька, хорошенький друженька, пригоженький, на палате дружка спал, с тараканами шептал. Друженька, пригоженький, под лоханкой дружка спал и мочалочку сосал. Друженька, хорошенький, друженька, пригоженький. С песенкой вас, друженька.